Глава 38. Девушка из среза. Доминика звонком вызвала льва наверх, а Недертон вернулся на трап и стал смотреть, как Периферальд делает силовые упражнения в экзоскелете. Мышцы на ее голых руках и ногах были впрямь очень рельефными. Недертон гадал, изначально их такими отпечатали или нет. Угол яхты закрывал от него Тлен, которая о чем-то спорила с Иссианом. Тот был где-то не здесь, и Недертон слышал лишь реплики Тлен на какой-то псевдославянской интерации их общего криптоязыка. Недертон подошел к закрытому бару, надавил на стальной овал. Ничего не произошло. Показалась Тлен с цветами в белой керамической вазе, прошла мимо Периферали и поднялась по трапу. «Это лишнее», — заметил он. «Она заслужила торжественную встречу», — ответила Тлен. Ее белое лицо сильно контрастировало с яркими цветами. «Раз уж нельзя предложить ей выпивку». У Недертона чуть кольнуло сердце от не вполне представимой мысли о Флинн в Периферале. Ей, Флинн, тоже выпивку предложить будет нельзя. «Воду раз в несколько часов», — сказала Тлен, ошибочно решив, что его заботит Перифераль. «При дегидратации она подает тревожный сигнал. Алкоголь категорически нет». Она прошла мимо него в яхту. «Когда мы ее ждем?» «Через 2 часа», — ответила Тлен за его спиной. «Через 2 часа?» Он обернулся. «Мейкон большой молодец», — сказала Тлен, примеряя, на какое место мраморного стола красивее будет поставить букет. «Кто?» «Мейкон, ее печатник, очень быстро работает». «Что за имя такое?» «Город в Джорджии». Она поправляла цветы в вазе, и на тыльной стороне ее левой ладони толкалась целая стая далеких зверей. «Я буду тут». «Вот как?» «Давно ты последний раз пользовался Перифералью?» «В 10 лет», — ответил Недертон. «На дне рождения одноклассника. Праздник гомункулов в Хемстедхит». «Вот именно». Тлен развернулась к нему, уперев руки в боки. Она снова была в конфиденс-костюме. Недертону вспомнилась поза гомункула на приборной панели в машине льва. «Это ведь ты вела машину, когда мы ездили в другой дом?» «Конечно». «Что ты ей скажешь, когда она окажется здесь?» «О чем?» «Ну что это все? Где? Когда?» «Разве мы не за это тебе платим?» «Никто мне ничего не платит, спасибо. Обсуди это со львом. Я не считаю себя на работе, я просто помогаю льву». «Она не будет понимать, что это и о чем. Она никогда не бывала в Периферале. Ты сам практически тоже. Тем больше у меня причин быть здесь». «Лев не сказал мне, что она будет здесь через 2 часа». «Он не знает», — ответила Тлен. «Оссиан только что выяснил. Лев наверху со своей супружницей, и нам запрещено звонить, когда он с ней. Как только мы ему сообщим, он известит Лоубер. Думаю, она даст какие-нибудь указания. А пока надо решить, что говорить ей, если Лоубер не произнесет свое веское слово». «А не знаешь, что там у него за дела с Лоубер? Он мне не сказал». «Значит, он незаконченный идиот. Пока». «Но ведь это ее идея перенести Флинн сюда». «Ее», — ответила Тлен. «Зачем?» «Зачем бы ни было, она явно торопится». Тлен тронула полированную деревянную панель, которая тут же сдвинулась. За панелью был пульт управления. Тлен чего-то коснулась, и Недертон почувствовал легкий ветерок. «Душно», — объяснила Тлен. «Считается, что наш офис в Колумбии». «В Колумбии точно были кондиционеры. Лоубер велела отпечатать для вас обоих несколько разных костюмов, часть определенно не для сидения здесь. Она отправится гулять по Лондону с тобой». «Она заказала мне одежду?» «И очень кстати. Сейчас ты не похож на сотрудника фирмы». «В первом разговоре Флинн предположила, что я персонаж в игре, в которую она якобы играет. Мы сказали ее брату, что это игра». «Стоит сказать ей правду». Тлен промолчала, только поглядела на него. «Что ты так на меня смотришь?» — спросил Недертон. «Гадаю, произносил ли ты когда-нибудь эту фразу? Зачем ее обманывать? Она умная, догадается». «Не знаю, будет ли так лучше стратегически», — сказала Тлен. «Тогда дайте ей еще денег. Вам принадлежат все деньги ее мира, или будут принадлежать. И здесь вы их все равно тратить не можете. Расскажите ей правду и удвойте жалование. Мы щедрое будущее». Тлен повела глазами вверх и влево, защебетала на синтетическом языке, которого не существовало мгновение назад. Глянула на Недертона. «Сходи в душ. У тебя вид липкий. Твоя одежда в шкафу слева в дальнем конце». «Лоубер?» — выбирала. «Нет, я с ее подсказкой». «Черная», — решил Недертон, если только Лоубер не запланировала что-нибудь менее официальное. «Я начинаю чувствовать себя частью системы», — сказал он. «Знаю, как бы я это назвала». «Как?» «Реализмом», — ответила Тлен. «На ближайшее время ты нам нужен».